Здравия, уважаемые слушатели Народного славянского радио. В очередной раз с вами программа «Пространство женщины» и я, Елена Андреева. Я рада снова приветствовать мою собеседницу, мастера по народным куклам Наталью Задонскую. И тема нашей сегодняшней программы – «Домовой. Его место и предназначение в пространстве женщины». Здравия, Наталья! Здравия, Леночка! Здравия, слушатели! Я очень люблю пространство женщины. Пространство женщины – это мир волшебства, мир любви, мир гармонии, мир радости. В этом пространстве женщина сама становится волшебницей. Она творит свой мир, помогает и лечит своих близких, родных и близких. К чему бы ни прикоснулась женщина, это становится волшебством. Если женщина взяла в руки пряжу, нитки, она там вяжет или занимается ткачеством, то она, как богиня Макаш, она плетет свою судьбу. И с помощью ниток она может корректировать свою судьбу или вплетать золотые ниточки, как дочка Макоши Доля. То есть завязываешь золотой узелок, загадываешь желание, и это желание обязательно сбудется. Поэтому, когда работаешь с нитками, нужно быть очень и очень внимательным. Никогда не браться там за вязание, если человек болеет, женщина болеет, то тогда она вносит туда свои какие-то свою болезнь, и в ее жизни могут происходить какие-то нежелательные события. Ведь наши предки очень бережно относились к ткани. Ткань – это как бы судьба женщины, поэтому лишний кусочек не из-за того, что они были бедные, там они берегли эту ткань, нет, они к полотну, к ткани относились как к жизни человека, и лишний кусочек не вырезали из этой ткани, не выбрасывали. Также у женщины раньше была волшебная палочка, она была волшебницей. Это было веретено, то есть женщина прила пряжу, опять же туда вносила прекрасные светлые мысли, образы, пела, читала молитвы. И считалось, что если женщина сделала, эта прялка сделала больше миллиона оборотов, то эта прялка становилась волшебной палочкой. То есть женщина подключалась к информационному полю Земли, получала ответ на любой вопрос. Ну, если женщина на кухне, она опять же волшебница, она вкладывает в еду, в хлеб, о котором мы рассказывали в прошлой передаче, она вкладывает частичку своей души. И тогда такой хлеб, он лечит близких, любимых. Если женщина, вот взять хотя бы, женщина начинает мыть полы, да? Вот такое занятие. Может быть, не все любят мыть полы. Но полы надо, опять же, мыть с любовью. Почему? Потому что у нас в руках, вот в ладошках, в центре, это энергетические каналы. Вот женщина взяла в руки влажную тряпку. А вода, она прекрасно запоминает информацию. Если женщина взяла эту тряпку с любовью, прикоснулась, провела по полу, влага испарилась, а информация-то осталась. То есть, если она взяла тряпку с любовью, то дом наполняется вот этой информацией, наполняется любовью. И в таком доме всегда будет радость, хорошее настроение. В таком доме никто не ругается. Из такого дома не хочется уходить. А уж если у женщины плохое настроение, и она помыла пол с плохим настроением, то вдруг начинают болеть дети. А потом она удивляется и говорит: а вот у меня вдруг неожиданно заболел ребенок. Да почему? Да потому что пространство женщины наполнено вот этой негативной информацией. Поэтому вот к любой работе женщина должна относиться вот с любовью. И вносить в свою работу частичку своей души, радости, хорошие, прекрасные мысли, образы. И в этом пространстве женщины, в котором все там чистота, порядок, в этом пространстве у нее есть помощник. И этот помощник – домовой. Домовой – это дух, который помогает женщине в этом пространстве. Он оберегает дом, он помогает женщине, исполняет любые желания. И раньше даже считалось, что домовой – это наш предок, который пришел из других миров, чтобы помогать женщине. И с ним обязательно нужно наладить контакт. Вот можно разговаривать с ним, и обязательно, чтобы он был мощный, сильный, чтобы он оберегал, чтобы в доме было благополучие, его обязательно нужно кормить. А кормить его он очень любит. Молоко, сливки, сметану. Можно предложить ему хлебушек. Можно там дать ему сладости. Но что важно, женщина-хозяйка, она на физическом плане. А вот на энергетическом плане хозяин домовой. Он на энергетическом плане охраняет дом. Поэтому он берет из еды, которую мы ему предложили, он не ест вот эту физическую еду, да, а он берет энергию из этой еды. И поэтому, когда раньше, например, собиралась семья, у каждого члена семьи была своя чашка, своя ложка, своя кружка, и отдельная чашка была у домового. То есть хозяин клал каждому еду, раскладывал, и обязательно клал домовому. Потом еду просили благословения у богов. То есть говорили там: «Прощу рот, рот небесный, благослови эту еду». А потом уже предлагали домовому. Говорили: «Домовой, угостись». То есть вот и тогда домовой из этой еды он брал вот эту вот энергетическую как бы составляющую. И обязательно домовой, он помогает всегда вот женщине. Он, если к нему обращаться с просьбой, то после того, как он сделает что-то, да, его обязательно нужно покормить, потому что он затратил энергию, и чтобы ее восполнить, то есть он должен эту энергию взять из еды. Но еще я считаю, что домовые, они нам посланы богами, чтобы мы не забывали, не были бы такими серьезными. Они, домовые, они любят играть, поэтому они часто с нами играют, да, что-то прячут, какую-то вещь. То есть, чтобы мы поулыбались, посмеялись, как в детстве поиграли. Вот когда домовой прячет вещь, у него есть такая способность. Вот лежит на столе вещь, да, ручка, и вдруг она исчезла. Куда она пропала? Вот у них есть такая способность менять вибрации этой ручки. То есть он поменял вибрации, и мы уже ее не видим. Потом ты к нему обращаешься. Домовой, домовой, поиграл? Да, верни назад. И домовой изменяет вибрацию, и вдруг ручка появилась. То есть, ну, за это обязательно его нужно поблагодарить. Домовые, они очень любят детишек. Они их оберегают, охраняют и с ними играют. И дети, пока вот у них так, они до какого-то возраста, они их видят. Поэтому детки вот часто рассказывают нам какие-то свои истории, что вот они видели там старца, который их оберегал, с ними разговаривал, играл. И если ребенок долго не может уснуть, опять же, можно к домовому обратиться и попросить: «Домовой, домовой, успокой мое дитя». И через какое-то время домовой, ребенок успокаивается и засыпает. Ну, конечно, домовые прекрасные помощники по хозяйству. И обязательно домовому раньше делали его веничек. То есть брали несколько там веточек из веника, перевязывали его красной ленточкой. Там домовые обязательно вешали бусинки и клали куда-нибудь там, ну, сейчас на холодильник, раньше, может быть, под печку. И домовой будет помогать, и в доме будет чистота, порядок, помогает женщине. И чем сильнее домовой, чем больше в нем сила, тем больше он оберегает вот дом. И ему на самом деле комфортно в этом доме, когда всем хорошо, когда дом, в доме вот это вот, ну, как благополучие, богатство. Поэтому он сам стремится вот привлечь это как бы в дом богатство. И даже наши предки брали веник и ставили около двери. Но веник, чтобы ручка была вниз, ну, к метелочке кверху, да, да. То есть, во-первых, домовой, он всю нечисть этой метлой выгоняет из дома, а во-вторых, он как бы, чтобы богатство из дома не уходило, чтобы оно вот, дом был такой полной чашей, вот это вот он тоже как бы оберегает и охраняет. Наталья, а вот сейчас очень, я бы сказала, даже модно, или, может быть, это пробуждаются традиции, иметь дома вот этих вот куколок домовых, да? Вот их и покупают в магазинах, и сами изготавливают. И имеет ли это какое-то значение для домового и для самой хозяйки? Иметь такую куклу. Конечно, когда в доме есть, вот у меня он стоит, я его сделала сама, он у меня стоит, перед ним стоит чашечка, блюдечко, вот, и я, конечно, туда и наливаю ему молочко, я когда вижу его, я сразу вспоминаю, что нужно моего домового покормить, вот, я его кормлю всегда, вне зависимости от того, сделал он мне что-то или не сделал, но у меня уже с ним свои взаимоотношения сложились, если я испекла хлеб, я ему обязательно даю кусок. Кусочек, и вот, ну, какая-то вот для меня это как бы напоминание, что вот нужно обязательно покормить, пообщаться с домовым. И вот если у меня что-то пропадает, я уже даже не ищу, я просто обращаюсь к домовому и говорю: «Домовой, домовой, дай мне, пожалуйста, помоги мне там что-то найти». Если же что-то не получается, да, вот хочется что-то делать, а вот нет сил, нет желания, я опять прошу: «Домовой, домовой, ну, помоги мне, обязательно, ну, вот мне очень там хочется что-то сделать», и домовой обязательно помогает. Сподвигнет, да? Да, сподвигнет, да. А интересно узнать, вот это ты своими руками сделала, вложила туда энергию. А если вот дарят такую куклу или приносят они из магазина люди такую куклу, нужно ли ее как-то активировать, преподнести? Да, конечно. Ну, опять же, я же рассказывала, у нас в руках, в центре ладошек энергетические каналы. Мы взяли этого домового, да, в ручки. Ну, любую вещь, любую куклу, даже хлеб принесли из магазина, взяли в ручки и наполнили своей энергией. То есть можно представить, как из энергии из наших рук течет и наполняет этого домового. Вот у меня, например, я когда делаю куклу, в какой-то момент кукла наполняется моей энергией, я вдруг чувствую, что кукла оживает. То есть под моими пальчиками уже не холодное какое-то вот, да, существо, а уже теплое вот это тепло я вдруг начинаю чувствовать. И я думаю, что каждая женщина почувствует, она взяла в руки и представила. Обязательно представила, что вот эта кукла наполняется вот этой энергией. И тогда эта кукла, она тоже, опять же, получается обережная, да, она уже будет излучать вот эту любовь, вот эту гармонию из себя, вот эту энергию, ну, частичку души этой женщины, которая наполнила эту куклу. А может быть такое, что нет домового, и можно ли его пригласить как-то в дом? Ну, домовые, они всегда есть, просто их, ну, с ними нужно контактировать. Когда человек налаживает контакт, когда он с ним общается, кормит, то домовой он всегда помогает. А так каждый живет сам по себе, домовой захотел, помог, захотел, не помог, когда его, в общем, не просят. Ну, в общем-то, он и как бы и особо-то и не лезет в эту жизнь. А вот когда семья живет в многоквартирном доме, то там в каждой как бы квартире есть свой домовой. Тогда, в общем-то, они между собой общаются, ходят друг к другу в гости. И я даже знаю, вот такой, мне рассказывали о такой, в общем, обычай, когда женщина хочет выйти замуж, она сначала должна разрешить домовому жениться и пригласить в дом домовушку. И вот когда у них появляются маленькие домовята, то женщина обязательно выходит замуж. То есть обязательно сначала нужно разрешить домовому жениться и привести в дом домовушку. А как можно узнать, что есть у домового домовушка или нет? Но я думаю, что в любом случае, если есть контакт, если ты разрешила, то он, ну, как бы, наверняка ему тоже хочется, чтобы какая-то сложилась там семейная тихая, теплая обстановка. Он приводит в дом домовушку. И, ну, еще я знаю, что вот когда появляется домовушка, то она в доме становится, ну, порядок, вот, чувствуется вот по порядку. То есть появляется женщина, да, и вот в доме тогда наступает вот порядок, более чище становится. Она стремится, чтобы в доме было там чисто, светло, вот, ну, как, ну, вот как любая женщина, которая как бы, ну, как, налаживает, что ли, хозяйство. Вот. Вот по таким ощущениям, вот я знаю, что вот можно почувствовать, есть домовушка или нет. Ну, а когда детки, тут, наверное, уже появляются какие-то и шалости, и что-то падает, и что-то гремит. Ну, как каждые дети, в общем-то, они начинают играть. А еще я знаю, что домовые очень любят подарки. Вот им можно подарить подарки. Они любят бусины, пуговички и... Это вот любимое занятие. Я когда вышивала бисером, да, у меня бисер летал по всей квартире, то есть сыпался. Потом мы с домовым собирали этот бисер. Поэтому вот такие вот подарки можно сделать домовому. Итак, мы выяснили, что домовые – это дружественные сущности нам, да, особенно женщинам. Да, да. А может ли быть такое, что домовой начинает вредить доме? Ну, бывает, конечно, например, если в доме ругаются, если нет чистоты, там, порядка, вот этого они точно не любят. Но могут еще и хулиганить, конечно, его тогда нужно вот, ну, как-то, наверное, поговорить очень строго, серьезно. Но у меня как-то такого не бывает, поэтому я, в общем-то, мы живем с домовым очень мирно, поэтому вот я... Так не знаю, как вот они там как бы хулиганят или наводят в доме беспорядок, но я знаю, что им очень не нравится, когда в доме ругаются. Вот когда в доме ругаются, то, в общем-то, они поэтому начинают греметь, стучать, там двери открываются, что-то падает. Вот такое есть. Я еще знаю, что у домового и у его жены есть дни рождения. Что-то ты можешь об этом рассказать? Да, у них есть дни рождения, но я не помню, какого это числа вот есть. Это вот это 13 сентября, насколько я знаю, день рождения домового. Здорово. А у домовихи, по-моему, в феврале, если не ошибаюсь, то ли 2 февраля. Ну, интересная информация. Обязательно тогда их нужно... Нужно будет уточнить эту информацию. Да. Вот. Потому что в эти дни, наверное, нужно как-то особые какие-то подарки им дарить. Ну, особые подарки, наверное, когда я вот взаимодействую с домовым, да, общаюсь, я всегда чувствую, вот я там что-то ем сладкое, и он меня просит, я его угощаю. И поэтому, ну, думаю, нужно вот у него спросить, что он хочет. Ну, или подарить бусины, взять там, может быть, какую-то коробочку сложить ему туда, это его подарки. Ну, вот у моей знакомой, я знаю, что домовой очень любит наряжаться. Она ему всегда дарит бабочки, вот эти вот, которые на шею мужчина надевает. То есть она ему шьет и всегда дарит. Поэтому спросить просто у него, а он уже, наверное, ответит, что ему хочется. Ну и, конечно же, и накормить. Накормить, опять же, вот молочко, сметана, какие-то сливки. Вот. И обязательно я поблагодарить. Я еще знаю, что им кашку специальную варят, сладенькую. Ну да, наверное, в общем-то, наверное. Мой как-то домовой... Я, наверное, не часто ем кашу, я больше пеку хлеб, поэтому я всегда хлебом угощаю своего домового. Вот, и он с радостью ест мой хлеб. Ну, мы выяснили, что это все-таки неотъемлемая часть жизни женщины, взаимодействие с тонкими материями, взаимодействие с духом дома. Домовой, наверное, любит, когда ему стихи посвящают, да? Как ты думаешь? Да, домовой любит стихи. Вот мне как раз я делала куклы. А еще знаете что? Давайте мы от стихов немножечко вернемся опять к домовому. Ведь когда переезжаешь в другой дом, то обычно всегда перевозили с собой домового. То есть брали тапочек или лапоть и говорили там... Домовой, вот тебе сани, поехали с нами. И брали этот лопаточек и переносили в новый дом. И в новом доме, опять же, вот говорили домовому, домовой, вот твой новый дом, вот, и в этом доме поселялся домовой. Сначала черную кошку пускали. А кошка какое имеет с ним взаимодействие? Почему говорят так, что и кошку, и домового сразу же в новую квартиру-то? Ну, кошка, во-первых, брали черную кошку, как я знаю, потому что черная кошка, она как бы берет в себя как бы все, да, энергии. И кошка очень тонко чувствует пространство. И она, если кошка пошла туда, пошла в дом и легла в какое-то место, значит, в этом доме очень хорошая там энергия. В этом доме, в этом месте, наверное, ставили кровать, чтобы, в общем-то, было как бы комфортно, легко там спать. Вот. Но и на самом деле домовые не только дружат с детьми, они еще дружат с кошками. Да, и то, что друзья кошки и коты у домового, это я тоже знаю и слышала, потому что очень часто у моих вот знакомых бывает так, что когда кошка начинает бегать, носиться, хозяйка говорит обычно, что вот это вот ее сейчас домовой гоняет, что-то значит вот не то сейчас происходит. И вот это вот очень интересно. У меня у знакомых, моя знакомая говорит, что домовой ест из чашки котов. То есть она как бы чувствует, что вот домовой иногда приходит и лакомится чем-то. Ну, чем-то ну вот, как положено, да. Друзьям, все мы должны делиться. Да. Это очень интересно. Но мне все-таки хочется вернуться к стихам. Почему? Потому что надо, наверное, сказать нашим слушателям, что мы приготовили для них подарок сегодня в нашей программе. И не просто подарок. Сегодня ты, Наталья, нам прочитаешь сказку «Приключения домовенка», которую написал Владимир Викторович Руднев. И я хочу тебя попросить рассказать немного о самом авторе и об этой сказке. Но Владимир Викторович Руднев, он написал 8 книг приключенческой серии «Остров Лок». Это «Остров Лок». И также у него есть сказка. Это «Сокровище горы Альдарун». И вот он сделал мне большой подарок, когда он написал к моим 10 куклам. Я очень люблю делать кукол. И вот, наверное, это куклы мои вдохновили его. И он написал каждой кукле сказку. И вот одна из сказок – это «Приключения домовенка Касси». Я своего домовенка называю Касьяном, он у меня живет в моем доме. И вот одна из сказок – это «Приключения о домовенке Касси». Наташа, мне кажется, вот очень важно сейчас еще заметить о том, что нужно ли и важно ли домовому иметь имя. Мы сейчас будем читать сказку о приключениях Касьяна, Касси. Угу. Ну, обычно всегда у домового было имя. Их и там и на Фане называли, ну, знаменитый мультик, да, и ты Кузьмой. То есть у домового всегда было имя. Даже я знаю, что и по имени-отчеству их называли. Как бы, ну, это же помощник, и поэтому к нему все равно относились с большим уважением. А если он оберегает семью, он, то есть, не пускает туда всякую нечисть, конечно, к нему нужно относиться с уважением. И обычно у домового всегда есть имя, давали имя. Ну, оно, может быть, приходит, это имя. Вот он сам тебе скажет, как его зовут. Только нужно всегда быть очень внимательным, прислушиваться к нему. И он расскажет очень интересные истории и скажет, как его зовут. Ну, а сейчас, насколько я понимаю, мы начинаем «Приключения домовенка Касси». Да, «Домовенка Касси», «Приключения домовенка Касси». Знаю, что сказку написал Владимир Викторович Руднев. Он еще известен как под псевдонимом Том Шервуд. Вот книги «Остров Лок» он написал под этим псевдонимом. Так, начинаем, да, читать нашу сказку. «Очень плохо быть бездомным. Дома нет, хоть волком вой. Так в лесу густом и темном жил бездомный домовой. Не владел малютка домом, был в судьбе такой изъян. Его имя всем знакомо, назывался он Касьян. Должен домовой трудиться, будет весел и здоров, если принесет водицы, если заготовит дров. Но трудиться где, бедняги, наняла его тоска, и, исполнившись отваги, он решился дом искать. Из сухой еловой ветки сделал прочный посошок, из паучьей ловчей сетки сделал маленький мешок. Положил в мешок грибочек, обернув его травой, взял для шляпки лопушочек, он был умный домовой. Приготовил все в дорогу, поклонился деревам и пошел. И слава Богу, благоденствия и вам. Вот остался лес дремучий далеко уж позади, одинокий дуб могучий показался впереди. Наш Касьян прибавил шагу. Там, где дуб, там стол и кров. Он укроет бедолагу от дождей и от ветров. Приютит в дупле укромном, защитит от всяких бед. И Касьян под дубом скромно поднял желудь на обед. Вдруг раздался окрик строгий. «Ты зачем здесь все берешь?» Вверх взглянул Касьян в тревоге. «Ничего не разберешь. Густо ветви зеленеют, черный старый сук торчит. Покажитесь мне скорее, кто там сверху мне кричит?» Мягко ветка закачалась, тихо дрогнула листва, и из дуба показалась серой птицы голова. «Здравствуй, птица! Влезай-ка! Вот есть желудь на обед! Ты нашла дупло, хозяйка! Пустишь жить меня к себе!» «Ну-ка, ради интереса, расскажи-ка, кто такой?» «Путешествую из леса. Я бездомный домовой. Я в дупле без всякой спешки постаралась разместить ягодки, грибы, орешки и тебя еще впустить». «Тут темно, а ты не знаешь, где тут что. Тебя впусти, ты мне все перемешаешь. Нет, желудиет, прости!» Так ответила и скрылась серая птица голова. Мягко ветка опустилась, тихо дрогнула листва. Наш Касьян вздохнул печально, желудь в сумку положил. «Дом хорош необычайно, вот бы я так в дубе жил!» Пошел он через поле, свив как шляпку лопушок. С ним тащилась его доля – шляпка, посох да мешок. Самоходная кибитка повстречалась у пруда. Домик свой везет улитка, величава и горда. «Ах, улиточка, душа, встречи рад с тобою! Вот идея хороша – дом вести с собою! Благодарен я судьбе, вывела из чащи. Пустишь жить меня к себе, вместе дом потащим. Я в хозяйстве все могу, все работы знаю. Встретим камни на лугу, вмиг поубираю. Если встретим ручеек, перекину мостик. Вкусный заварю чаек, если будут гости. Только в свой прекрасный дом отвори мне дверцу. Славно будет нам вдвоем. Добренькое сердце. А улитка говорит: «Тебя слушать лестно, но получше посмотри, мне одной здесь тесно. Ты иди-ка, куда шел, да по доброй воле, все же будет хорошо, коль судьбой доволен». Да, бездомным быть не мед, не раздуешь щеки. И побрел Касьян вперед, грустный, одинокий. Шишки колкие легли всюду на дорожке, камни лезли из земли под босые ножки. Ветер выл, песок скрипел, крылись в травах ямы. Это все Касьян терпел, стойко и упрямо. Вдруг он вышел на лужок между трех сосенок. Сено маленький стожок, спит на нем лисенок. Глазкам верится с трудом, сердце бьется звонко. Что, как это сено дом рыжего лисенка? На лужку так хорошо шорох веток слушать. Можно снять пока мешок, да и желудь скушать. Думал он, покуда ел, что сказать такого, чтоб лисенок захотел в дом взять домового. Вдруг лисенок потянулся, да во весь свой рыжий рост, сел, Касьян улыбнулся и сказал, расправив хвост: «Слушай, домовенок милый, ты ведь желудь свой доел, вот и топай с новой силой, здесь ты всем уж надоел». Лис, он умненький зверек, мы ж читали сказки, так сказал и снова лег, и прижмурил глазки. Значит, снова путь зовет, елочки, березки, снова шел Касьян вперед, вытирая слезки. Есть прекрасная игра, чтоб в грозу кричать «Ура!». Ты всегда во всем везде победишь в любой беде. Пусть судьба порой темнее черной тучи грозовой, доблестно сразился с ней наш упорный домовой. Вот награда за труды. Возле синей речки дом желтеет у воды. Рядом человечки. Малышей там два всего, девочка и мальчик. Вот глядят, и на него указывает пальчик. Вот бегут травой шурша, все как в славной сказке. Замерла его душа, засияли глазки. Отдышались, подошли, голосочек звонок. Здравствуй, мы тебя нашли, ты ведь домовенок? Вышли слезки на глаза и сдавило шею. Домовенок, он сказал, дома не имею. Ах, как это хорошо, это всем веселье. Домовенок сам пришел к нам на новоселье. Я Аленка, я Егор, мама с папой в доме. Мы идем скорее во двор, мы вас познакомим. И Касьян, едва дыша, взял детей за ручки и пошли травой шурша. Разлетайтесь, тучки! Двор осиновым плетнем огорожен крепко, вскопан огород, и в нем лук, чеснок и репка. Пень стоит, как черный зверь, дуб был спилен старый. Замечательный теперь стол для самовара. Кран начищенный горит, медный бок сверкает, пляшет в нем огонь внутри, синий дым витает. У крылечка круглый стол, лавочки, подушки, то есть сок на нем простой, в нем желтеют сушки. Вот дорожка из камней гладкой змейкой вьется, вот желтеет рядом с ней новый сруб колодца. Плохо в городе, там дом из бетонных клеток, там не жить своим трудом, не набраться деток. Бог сполна семье пришлет сыновей и дочек, если только у нее есть земли кусочек. И семьи мирок живой будет скроен крепко, если есть колодец свой, лук, чеснок и репка. Дети к дому подошли, закричали звонко: «Мама, папа, мы нашли в дом наш домовенка!» И родители в окно выглянули сразу: «Нету с вами никого, детские проказы!» Было средь земных затей так угодно Богу. Видеть глазками детей взрослые не могут. Шепчут тихо малыши, добрые сердечки: «А давай-ка поспешим в закуток у печки. На боку большой печи, ровненьком и белым, мы рисуем калачи разноцветным мелом. С калачами облака, лодочку на речке, только нет у нас пока лодки человечков. Нам сейчас не до реки, добренькие дети, разноцветные мелки, есть у них секретик. Нарисуем вход в подвал, очень просто это, и Касьян провел овал полосой в три цвета. Это ход и вниз, и ввысь, надо встать в овале и сказать: «Перевернись, миг, и ты в подвале». Вот чудесная игра для того, кто смелый. И Егор сказал «Ура!» и шажочек сделал. Щечки алые горят, сердце бьется звонко, и с Егором стали в ряд домовой с Аленкой. Как кружится голова! Встали, улыбнулись. «Ну, родимые, давай!» И перевернулись. Да, подвал он тоже дом, но с другой судьбою. В это верится с трудом. Все вниз головою. Вот и стол, а вот и печь. Блюда с пирогами. Можно сесть и можно лечь. Только вверх ногами. Все, что в доме наверху, здесь в подвале тоже. Шкаф и куртки на меху очень все похоже. Полка и во всю длину баночки с вареньем. И Касьян сказал: «А ну, оглядим именье». И пошли, едва дыша, по волшебной сказке. Снова замерла душа, вновь сияют глазки. Вот кроватка на ковре их семейном старом. Рядом пень, что во дворе вместе с самоваром. Вот дорожка из камней через коврик вьется. И желтеет рядом с ней новый сруб колодца. Вспыхнул вдруг огонь в печи, тесто запыхтело. Это мама калачи делать захотела. «А, Касьянчик, мы бегом к нашей тайной двери. В то, что есть под домом дом, нам ведь не поверят. До свидания, подвал!» Все переглянулись, дети встали на овал и перевернулись. «Папа, мамочка, мы здесь! Как же пахнет вкусно! Мойте ручки, будем есть, мы пирог с капустой!» Снял Касьян с плеча мешок свой из паутинки, до кроватки подошел, да и лег на спинку. Синие закрыл глаза, тихо и устало, и счастливая слеза робко заблистала. Он шептал: «Благодарю, лис, улитка, птица, вам живой привет дарю, милые мне лица. Если бы не ваш урок, я б остался слабым, не нашел бы свой мирок, не пришел сюда бы, не вкусил бы жизни мед, не свалил заботы. Каждому судьба дает то, что заработал. Много он терпел, и вот прочь ушли напасти. Сквозь сердечко у него все струилось счастьем». Замечательная сказка. Благодарим автора Владимиру Викторовичу Рудневу. И надо сказать, что всем домовым посвящается, конечно. И нужно сказать, что сказка действительно с очень глубоким смыслом показывает людям и детям в том числе, что пройдя какие-то препятствия, да, уроки, да, на пути жизни, ты получишь, возможно, там что-то очень большое и придешь к своему месту, да? И сколько испытаний получает человек. Поэтому, говорят, не по силам не дается. Просто иди вперед. Ну, замечательная, на мой взгляд, сказка. Человек становится сильнее. Пройдя испытания, человек становится сильнее. Поэтому к испытаниям, наверное, тоже надо относиться с любовью. Если такие испытания даются, то пройдя эти испытания, конечно, уже смотришь на мир по-другому и воспринимаешь все по-другому. И самое главное, вот мне кажется, становишься добрее. В общем, начинаешь по-другому смотреть мир, на мир, и становишься добрее. На этой лирической ноте, Наталья, есть ли еще что-то добавить про домового, про его значение в жизни людей, в пространстве женщины? Ну, я хочу пожелать, чтобы каждая женщина все-таки дружила с домовыми. Детки-то они видят, и они в любом случае взаимодействуют с ними. А вот женщина, она все-таки, чтобы она тоже с ним взаимодействовала, потому что он, еще раз хочу повторить, что он оберегает дом, он не пускает туда нечисть, он исполняет любое желание женщины. Конечно, это не волшебная палочка, но все-таки он помогает женщине, и чтобы в доме была и радость, и любовь, чтобы всегда там был порядок, обязательно благополучие. То есть вот мне очень нравится такое выражение, это чтобы дом был богатый, потому что сильная Россия – это богатая Россия, то есть не бедная. А вот когда каждая семья будет богатая, то тогда и, ну, как бы наша страна тоже будет богатая. Ну, такое. Раньше еще говорили, что не богатство, а добро. То есть в доме добра много должно быть. А носительница-то добра у нас все-таки кто? Доброта – это женское, да, качество, женское, получается. Да. То есть каждая женщина, она берегиня, она бережет свой дом, оберегает, охраняет, лечит. и наполняет свое пространство любовью, добром, как вот ты сказала, добром, гармонизирует пространство. Поэтому вот каждая женщина, вот очень хочется, чтобы женщина вспомнила, что она берегиня, что она помогает своему мужу, деткам помогает, и чтобы в каждой семье была любовь, радость, хорошее настроение. Когда в доме любовь, радость, то все дела спорятся и все получается. Ну, а я напомню нашим радиослушателям, что они слушают программу «Пространство женщины». Сегодня моя собеседница Наталья Задонская, мастер по народным куклам, рассказала нам о домовом, о его предназначении и месте в пространстве женщины. Прочитала нам замечательную сказку Владимира Руднева «Приключения домовенка Каси». А я хочу сказать, берегите своего домового, уважаемые слушатели. Знайте его день рождения обязательно. Да. Готовьте для него подарки. Балуйте его, разговаривайте с ним. Обязательно кормите. Благодарите своего домового почаще. Да, да, обязательно благодарите. И будет добро в вашем доме, и будет вам добра. Да. Всего доброго. С вами была Елена Андреева и Наталья Задонская. Всего доброго.